Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Дорогие, кто из вас любит ходить по врачам? Ой, нет. Особенно по зубным. Никто не любит, я тоже не люблю. Но если у тебя есть факт, то зубы потом будут целые. Ну да, это вынужденная мера. Это вынужденная мера. Нам уже обязательно пойдет. Тут, да, наверное, у мужчин больше, у женщин меньше, но мы тянем плюс-минус до последнего, да? Пока уже не понимаешь, что все, надо идти. Тебе твое тело напоминает день, иногда и ночь. Пора к доктору. Записываться заранее нужно, да? Там очереди. Не заживешь, пока дождешься. Я скажу, что Христос называет себя врачом и целителем. Это значит, что у него тоже имеется определенная функция докторская, духовная, духовного врача. Он, конечно, исцелял физически, но он исцелял и сердца, он исцелял духовно. И сегодня у меня на сердце поговорить с вами об одном диагнозе, который Иисус поставил, духовном диагнозе, который Иисус поставил людям. Причем не просто людям, а людям... В принципе, верующим, людям, которые ходили на его проповеди, но почему-то не являлись его учениками. Давайте мы немножечко посмотрим, нет ли какой полезной медицинской духовной рекомендации сегодня для нас с вами в этих местах Писания. Итак, Матфея 13 глава. Посмотрим с первого стиха. Не все будем читать. Матфея, 13 глава, с первого стиха. Выйдя же в тот день из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, представьте себе картину. Иисус вышел из дома, где тоже какое-то служение проводил. Пошел к морю. Народа было столько много, что ему неудобно было стоять. И он сел в лодку и отплыл на какое-то расстояние. Такая морская кафедра, сидячая. Представляете, как было классно? Сейчас я стою, вы сидите, а там было наоборот. Вот Иисус умеет. Он сидел, а все остальные стояли. Давайте мы следующее служение попробуем. Как вы думаете? А вы знаете, когда человек стоит, он лучше слышит, чем когда он сидит. Правда, конечно, больше устает. Больше устает. Нет, не будем эксперименты проводить. Но вот смотрите, Иисус проповедовал, сидя из лодки, все остальные его слушали. Но смотрите, он поучал их притчами много. И какие притчи тут мы читаем? Вот вышел сеятель сеять. Знаменитая притча, да? И это была картина известных им вещей, которые они видели каждый день. Это была какая-то недуховная картина. Сеятель. Да видел я этих сеятелей. Сами сеяли тут пару месяцев назад. И когда он сеял, ну и упало при дороге. Ну и что? Ну и при дороге, ну и упало. Что, мы не видели семена, которые падают при дороге? И налетели птицы и поклевали то. И это видели. Иное упало на места каменистые, где было много земли и так далее. Он рассказывает картину из жизни, он дает притчи, и он дает много этих притчей. А народ стоит и слушает, и слушает, и слушает. А он им притчи и притчи, притчи и притчи, притчи и притчи. Удивительно, да? И не только я удивился, когда читал это местописание, ну зачем так? Почему бы не рассказал сразу, прямо, ну, как надо, чтобы мы все поняли, как сейчас проповедники любят. Открывают место Писания и начинают детально, духовно, все полочкам раскладывать. А Иисус не так делал. Вот картинку им нарисовал какую-то, как в воскресной школе. Картинка. Что значит? Да вроде ничего особенного не значит. Притчи, что-то такое странное рассказал. И в конце 9 стих он говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Ага. Вроде слышали. О чем говорит, непонятно. То есть смысл понятен, а к чему он это? И приступив, ученики сказали ему, задали ему вопрос. Ученики. Был весь народ, который ходил, слушал проповеди, смотрел, как Иисус чудеса делает, вообще смотрел, чем он занимается, потому что человек-то был совершенно необычный. Таких людей до него не было вообще, и после него не особо много было похожих на него настолько. А были ученики, народ и ученики, две категории людей. Ученики подошли, и они могли задать ему вопрос. Отличие ученика от неученика в том, что ученик задает вопросы. Пока христианин в церкви ищет и задает вопросы, это хорошо. Это значит, что он чему-то учится. Если христианин не задает никаких вопросов никогда, это значит, что он не учится. Потому что всегда есть что-то, что ты и я не знаем. Всегда есть какая-то граница наших познаний, за которой есть что-то большее. Бог, Он безграничный, Бог, Он бесконечный. И для тебя, не только вообще Он бесконечный, Он бесконечный для тебя и для меня. Для твоей жизни есть больше в Боге благ и благословений, и откровений, и чудес, и знамений, и ответов, и служения, и всего, чем ты можешь себе представить. И это не просто слова, там, абстрактный Бог, абстрактно великий и бесконечный. Нет, это конкретно наш Бог, спасший нас Сын Божий Иисус Христос, Дух Святой, с кем мы познакомились. Для конкретно тебя, и каждого здесь есть больше. И у тебя должен возникать вопрос, Господь, где это больше? Господь, ответь, и Господь начинает говорить, и частенько Он говорит непонятные вещи. Или понятные, но какие-то, ну вроде мне не это надо было. Я пришел послушать великого человека, который тут чудеса творит, а он мне рассказывает вещи, которые я и так знаю. Я знаю про сеятелей, я видел их, что он мне тут такое рассказывает? И ученики подошли и спросили, Иисус, зачем? Для того, так, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Господь, мы же знаем, что ты не это хотел сказать. Притча совершенно не имеет никакого отношения к твоему призванию, к твоему служению. Они на чудеса пришли посмотреть. Почему ты им говоришь так? И мы иногда в церкви задаем себе вопрос, почему была такая проповедь? Почему я читаю Библию, и информация как бы есть, а откровения как бы нет? В чем причина? Поставить диагноз. Почему? Задали ученики вопрос. 11 стих. Он сказал им в ответ. Для того, это слово для, но в греческом оригинале больше имеет как из-за того или через то, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. И мы можем начинать думать, значит, кому-то что-то дано, кому-то не положено, а кому-то что-то не дано. Да. И как-то так неприятно, такое ощущение какое-то возникает. А вдруг вот кому-то дано, а мне нет? Почему? Я хочу, чтобы мне было дано. Есть какая-то разница. И разница заключается в слове ученик. Ученикам дано, не ученикам не дано. Кем ты хочешь быть? Зачастую это был выбор самих людей. Иисус призвал учеников, они ходили с ним, потом он им сказал странную притчу про то, что надо пить кровь, есть плоть. И многие сказали, какие странные слова. Не хотим больше ходить за Иисусом, ушли. Это был их выбор, они соблазнились. Почему кому-то дано, а кому-то не дано? Причем для того, что есть это. Это есть для тебя в духе? Это есть для тебя? Бог благословил всяким духовным благословением в небесах каждого. Значит, что для тебя есть. Но как сделать так, чтобы было дано? Стань учеником. Давай посмотрим дальше. Ибо, и он объясняет, в чем за принцип. Что за принцип, кому дано, кому не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет. И приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Начинаем потихонечку размышлять. У кого уже что-то есть, тому дано и приумножится. У кого нету, забирается. В чем отличалась категория этих двух людей? Одни были ученики, вторые были не ученики. Одни чему-то учились у Христа. Что такое ученик? Он не просто ходил за Иисусом и слушал. Они учились делать то, что делал Иисус. Понятное дело, не один к одному. Но насколько возможно, насколько они прилагали усилия, они платили цену, они хотели делать то, что делал Иисус. Это были ученики, им, они имели этот статус ученичества, они имели это желание учиться, они послушались Христа, и им было дано. А те, кто не имели этот статус ученика, им было не дано. И они слышали, а потом забиралась эта притча у них, потому что из памяти вылетало. Тринадцатый стих. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». То есть Иисус иными словами говорил, что они-то видят глазами, что я тут хожу, но они не видят своим сердцем, кто ходит. Они слышат ушами Слово Божье. Но сердце не слышит то, что Бог хочет до них донести. Почему такое странное состояние? И диагноз ставят обычно пророки. И здесь Иисус цитирует пророка Исаию, который ставит диагноз этим людям. Заранее поставил. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит... «Слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо...» И вот здесь находится диагноз и название этой проповеди – «Ожирение сердца». Ожирение? Ожирение. Сейчас объясню, почему. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Знаете, я люблю копаться в греческом словаре. Там такие классные вещи находятся. Вот это слово «огрубело» я пытался посмотреть, что оно значит. И вы знаете, оно меня... так сказать, сюрпризировало, если так можно выразиться, наверное, нельзя. Сюрпризом для меня было слово, которое здесь стоит вместе «огрубело сердце». Это раскармливать, делать вялым, толстым, тучным, грубеть и жиреть. Сердце. Сердце. Евреи были скотоводы. Они прекрасно знали... Допустим, если бьешь овечку какую-нибудь, можно посмотреть, ожирело сердце или нет. Я не знаю, были в магазине, покупали сердце когда-нибудь, бычье сердце? Мы покупали иногда. Покупали, конечно. Видели такой желтый твердый слой сверху? Да. Это жир. И он реально твердый. Вот мясо мягкое, и оно может двигаться, оно может сокращаться. А жир, он твердый. Реально такие бляшки. Ожирело сердце вот этого быка или этой коровы, кого там покупали, да? Евреи прекрасно понимали, о чем говорит Иисус. Ожирело сердце, это значит, вот откуда оно становится твердым, откуда оно становится грубым. Потому что само по себе сердце, оно мягкое, это мышца. Если уже в виде мяса ты можешь ее взять и сжать, и она будет двигаться у тебя. А жир нет, он твердый. Ну, не совсем, конечно, как камень. То есть можно его там сковырять или что-то, но он твердый. Более того, симптомы ожирения, физическое, если мы берем ожирение, да, то есть ожирение физического сердца, есть ожирение духовного сердца. Иисус здесь говорит о духовном сердце, Исаия говорит о духовном сердце. Но иллюстрацией берется то же самое физическое сердце, да, то есть параллель проводится между тем и другим. Какие симптомы физического ожирения? Человеку тяжело двигаться, человеку тяжело дышать. Если сильное ожирение, тяжело думать. Вы видели, когда очень большое ожирение, ну, нездоров человек, не осуждаю физическую ситуацию, да, это же понятно, что всякие проблемы бывают со здоровьем. Но видели, что увеличивается размер, допустим, лица, и глазки меньше становятся. Видели? Такой вид, как будто глазки меньше. Заплывает жиром, говорят. Но физическая проблема требует физического решения. Там различные лечения есть, физкультура и все такое прочее. Духовная проблема требует духовного решения. И вы знаете, Бог сегодня хочет поставить нам диагноз. И для некоторых из нас этот диагноз – это духовное ожирение сердца. Если ты не видишь себя учеником Иисуса, который чего-то учится делать для Иисуса, то большая может быть вероятность того, что у тебя имеется духовное ожирение. И скорее всего, до тебя не долетают слова проповеди, не долетает откровение Библии, не долетают какие-то вещи. Вот другой человек может сказать, такое классное служение было или что-то. А ты сидишь, думаешь, а что там было классного? А что было-то? Вроде все было про сеятели, я уже слышал 3000 раз. Видел. Ничего нового, ничего интересного. Если Бог ставит сегодня нам диагноз ожирения сердца, то необходимо понять, откуда оно возникает и как с этим бороться, потому что это вредное состояние. Пока оно еще не очень сильно запущено, с этим можно бороться достаточно легкими методами. Ну как, если физически говорить, требуется обязательно дозированная физическая нагрузка, определенную, может быть, смену диеты, витаминов и так далее. То есть, если человек налегает на сладости, на торты, на булочки, пачками ест, то понятное дело, что есть откуда этим калориям браться, да, но они так просто тоже не уйдут, поэтому физкультура нужна, и может какие-то там массаж, упражнения, короче, работать надо над здоровьем там. И духовно тоже. Не только физически. Духовное ожирение тоже так просто не сойдет с нас. И вы знаете, требуются определенные усилия. Смотрите, еще разочек прочитаем симптомы духовного ожирения. Огрубело сердце, то есть ожирело, стало жестким, стало тяжелым на подъем. Тяжело двигается, плохо прокачивает кровь по организму. И ушами с трудом слышит. Человеку становится трудно слышать Бога. Я хочу задать вам вопрос. Когда вы последний раз слышали голос Божий? Лично обращенный к вам. Если это было давно, это проповедь для вас. Ушами с трудом слышит. Бог точно говорил. Я знаю, что Бог точно говорил. Я даже помню, когда Бог мне в детстве говорил, хотя я еще был неверующий, я точно помню, Бог мне говорил. Один-единственный раз в жизни. Я выбирал, на какой инструмент я пойду учиться. Играть музыкальный инструмент. И у нас в семье была традиция играть на аккордеоне. И там мне как-то очень сильно захотелось, я почувствовал в сердце, надо идти на гитару. Но я пошел по традиции семьи, не послушался. Отучился 5 лет, в итоге на аккордеоне не играю, на гитаре играю. Ну так, непрофессионально, конечно. Я не послушался, но Бог говорил ко мне. Очень важно каждому из нас слышать голос Божий. И если ты не слышишь голос Божий, начни ревновать. У Бога есть что сказать тебе, и это полезные вещи. Это нужные вещи, это важные вещи. Давайте мы посмотрим дальше. Ушами с трудом слышит, то есть докричаться в принципе можно до человека с такой проблемой, но с трудом. Какой-то напряг имеется у того, кто кричит, чтобы докричаться все-таки. То есть Бог иногда докричался до тебя, и ты ушел благословенный и радостный со служения, и понял, вот там в чем-то Бог благословил, и наоборот обличил так хорошо. Но с напрягом, не на каждом служении. Дальше. Глаза свои сомкнули. С глазами немножко другая проблема. Когда ожиревает сердце, то спать хочется частенько. Кровь недостаточно интенсивно ходит по организму. Кислород недостаточно хорошо поступает во все органы. И приходит сонливость. То же самое приходит духовная сонливость в жизнь человека. То есть он духовно засыпает, он не очень как бы ясно понимает ситуацию вокруг себя, духовную атмосферу, смысл своего существования в церкви и так далее. То есть он такой полуспящий христианин, глазки закрываются. Не от усталости, а потому что кислорода мало, прокачивается через организм. Крови недостаточно. И получается, что да, не увидит глазами. Как можно увидеть глазами, когда они закрыты? Ну, только если очень ярким фонариком прямо в глаза посветишь. Тогда что-то вот через тусклое гадательное стекло откровение пришло. Не тусклое гадательное стекло, глазки открыть надо. И не услышат ушами. Потому что не все говорится криком. Дух Святой обычно говорит в нежной форме. Дух Святой обычно хочет иметь с нами такие тонкие взаимоотношения. Если мы не можем слышать, если с трудом слышно, что-то он сказал, оно пролетает мимо, мы не замечаем. И это очень вредно. Но результат этого, как бы вроде мы Богу хуже делаем, да? То есть как бы он нас не услышал, как бы мы не увидели, но результат этого, он на нас, в общем-то, отражается. Получается, и не уразумеют сердцем. Попробуй уразуметь, если ты не видел и не слышал. Не понимаешь. И не обратятся, чтобы я исцелил их. Есть вещи, в которых мы должны обратиться к Богу, поменяться, чтобы пришло исцеление. Есть вещи, в которых Бог чудом исцеляет. Я слышал много свидетельств, пришел человек в церковь, и Бог его чудом сразу исцелил. Слышал такие свидетельства. И даже верующие некоторые завидуют. Вот новообращенным так везет. А мне чего нет? Есть вещи, которые Бог чудом исцеляет. Но есть вещи, когда мы должны обратиться, покаяться, измениться в чем-то, чтобы Бог нас исцелил. Поменять образ мышления. Как мы можем услышать Бога, если уши закрыты, если глаза закрыты? Как можно увидеть Его принципы? Нам надо с этим как-то бороться. Бог нам ставит сегодня диагноз. Ожирение сердца. Огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышит. Глаза свои сомкнули. Да не увидит глазами, и не услышит ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил вас. Исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. То есть он говорит ученикам теперь. Теперь нам вторую сторону рассмотрим, которая к нам должна относиться. Если еще нет, нам нужно будет приложить определенные усилия, чтобы перейти в категорию учеников. И тогда блаженные – это счастливы, благословенны. Ты видишь, что Бог делает в жизни, и ты наполняешься счастьем. Есть христиане счастливые и христиане несчастные. И я бывал в обеих категориях. Я знаю, о чем я говорю. У меня было несколько лет, когда я был христианином несчастным. Ну, я уже 20... Получается, 1 октября было 22 года, как я в церковь пришел. Нет, как я... Нет, 16 октября будет 22 года, как я в церковь пришел. И у меня было несколько лет, когда я был христианином несчастным. И несколько лет, когда я христианин счастливый, в том числе сейчас. И я знаю эту разницу. И я верю в того же Иисуса. И я не поменял деноминацию. У меня доктрины не особо поменялись, они только прочистились, расширились за это время. Но вот разница была именно в этом. Учусь ли я у Иисуса чему-либо сейчас? Являюсь ли я его учеником на деле? Не просто человеком, который пришел и слушает, но человеком, который хочет что-то сделать. И это очень-очень важная разница между слушанием и деланием. Потому что не слушатели закона пред Богом оправданы будут, а исполнители то, кто делает. Это очень важно. Мы должны учиться у Иисуса делать что-то новое. То, что ты уже делаешь, ты уже научился делать. Ты уже не можешь этому учиться, ты уже это умеешь. Я один раз пошел на права сдавать, я учился у инструктора, учился теорию, учился. Я сдал права, я больше не пойду туда. И даже если туда пойду, я там просто, ну, время потрачу зря. Это будет неинтересно. Я это уже изучил. Чтобы быть учеником Иисуса сегодня, ты сегодня должен учиться чему-то новому Иисуса. И тогда твои очи будут блаженны, и уши будут блаженны, потому что ты будешь видеть, куда тебя ведет Иисус. У тебя будут живые взаимоотношения с твоим учителем. А если ты решил остаться на второй год, на третий год, на четвертый год в том же классе, там уже скучно. Ты это уже слышал, ты это уже проходил. Ты должен учиться чему-то новому. Ты не должен оставаться на прежнем уровне. Блаженны очи, что видят, и уши, что слышат. И он говорит, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. До пришествия Иисуса Христа они знали, что придет Мессия. Они знали, что будет что-то совсем другое, что это будет какой-то особенный человек. Они хотели посмотреть, на как это будет. Исаия там, видимо, видения какие-то видел, записывал в Библию. Так, он будет такой, он будет такой, он будет такой. Но его-то он лично не видел. Но после прихода Иисуса есть возможность с ним лично сотрудничать. У него лично учиться, и он хочет учить каждого христианина. Абсолютно каждого христианина. И давайте мы посмотрим на Луки 23 глава 34 стих. Там тоже немножечко про сердце сказано. Там про физическое сердце сказано. Луки 21 глава. 21 глава. Тридцать четвертый стих. Так. Здесь говорится о дне пришествия Господа Иисуса Христа. Я не буду читать все о дне именно пришествия. Мы сейчас говорим о сердце. Но просто в контексте, вы знаете, о чем Иисус говорил. Смотрите же за собою. То есть нам нужно обращать внимание на наше состояние. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Видите, Иисус говорит вещи, которые, в принципе, ну, не всегда даже записываются в грехи. Но то, что пьянство является грехом, это все знают. Но то, что объедаться плохо, это у нас просто в разряде вредно. Но иногда хочется. Но Иисус говорит, что это отягчает сердце. То есть эти две вещи, избыточность пищи, нетрезвость, отягчает сердце. Ну, смотрите, еще одна вещь, которая наверняка найдется, если покопаться у каждого. Заботами житейскими. Заботы житейские – это переживания. Ну, житейские темы. Беспокойство. Это отягчает сердце. Очень тяжело учиться у Иисуса, когда человек все время переживает. Переживает. Он думает, он перемалывает в своей голове какие-то проблемы. Иисус говорит, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Когда нам надо, с проблемами мы сталкиваемся, ну, мы же не можем просто взять и вычеркнуть из своей жизни все проблемы. Классно было бы. Отменяю нехватку денег, отменяю проблемы с детьми, отменяю там проблемы с политической ситуацией в стране, да. Все, я теперь счастливый, нет у меня забот житейских. Такого не дано. Приходят проблемы, но Иисус говорит, молитесь и бодрствуйте. То есть проблема должна через молитву туда уходить, наверх, в виде просьбы. И потом верой ожидаем, что Господь поможет. Не мучимся, не переживаем. Если надо, еще помолились. Бодрствовать на всякое время и молитесь. И тогда мы сможем достойно предстать перед Иисусом. Давайте мы посмотрим немножечко о том, что нам делать, чтобы поправить ситуацию. Как поправить ситуацию со своим сердцем. Врачи иногда хороший совет дают. Пока открываем первое послание Коринфянам, 12 главу. Я вам расскажу. Заболел один раз сильно-сильно, и казалось там непонятно, что то ли нервы, то ли сердце, то ли легкие, то ли еще что-то. Плохо было. Ходил по разным врачам, всякие там таблетки выписывали. Пришел к одному профессиональному врачу. Она мне сказала, ты должен делать зарядку. Каждый день. Ответ был очень простой. Очень полезные с точки зрения всякой отсутствия всякой химии. Мало ли чего эти таблетки складывают. Да и сами таблетки по себе частенько. Откроешь список побочных эффектов, сразу хочется закрыть и положить на полочку. Ну, приходится же иногда пользоваться. А зарядка – это ж классно. Но мне так не хотелось менять мой образ жизни. Я вставал несколько раз утром, сонный. И пытался выпихнуть себя на эту зарядку. И никак у меня это не получалось. Я потом начал молиться, Господь, помоги. И получилось выпихнуть на зарядку. За много лет ленивого, сидячего образа жизни. Побежал я. Начал, понятное дело, задыхаться довольно быстро. Ну, пошел еще, потом еще снова побежал. Так, понемножечку, на следующий день больше, больше. И вы знаете... Где-то, ну, моя личная ситуация, преодолев, наверное, рубеж 1,5 километра бега, я почувствовал, что у меня внутри все по-другому заработало. Сердце, которое много лет ленилось и, наверное, ожирело немножко, хочется надеяться, немножко, да, ну, я просто пиджак такой у меня свободный тут. Оно вдруг начало получать ту нагрузку, которая ему нужна. И я стал чувствовать себя значительно лучше. В итоге я избавился от всех таблеток. Полностью. От всех таблеток. Ну, слава Богу, ничего нового не приобрел из болезни. Я не говорю, что так лечатся все болезни, но проблема с ожирением центральный пункт лечения этой проблемы – это нагрузка. Человек не создан сидеть и ничего не делать. Ни духом, ни душой, ни телом. Но телом понятно. Все знают, что если абсолютно сидячий образ жизни, то начинаешь как-то это наращивать запасы на тяжелое время. Вот как раз как Иисус говорит, что времена там, вот запасы, ты готовишься к этому времени, ты чувствуешь, там на весы становишься, видишь, уже подготовка успешно идет. Но это запас, он давит карман, только изнутри. Ну, талия больше становится, бедра, да, на карман давит запас. Этот запас надо сбрасывать. И сбрасывается он физическими нагрузками. То же самое, есть духовное ожирение. Люди, которые ходили послушать Иисуса, они не имели целью своей жизни исполнять волю Божью. Вот есть два варианта у христианина. Либо у него есть цель, я хочу исполнять волю Божью. Либо он просто так, без цели. Должна быть такая цель. И человек, каждый христианин в церкви должен напрягаться. Причем Библия говорит, что мы разные члены тела Христова. Давайте мы почитаем 1 Коринфянам. 12 глава, с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы, скажи все, все. Мы, сделай так, сделайте так, вот так, все. Я, мы это я, да. Все мы, одним духом, Святым Духом, да, крестились, то есть погрузились в одно тело. Мы стали частью тела, духовного тела Иисуса Христа. Ну и физического тоже. Он же здесь не ходит в своем том теле. В чем он может сегодня ходить только в твоем и в моем сердце? Значит, его тело фактически мы, и физическое тоже. Рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? И если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. И мы понимаем, что Бог говорит здесь, что мы разные члены тела Христова. Согласитесь, у руки и у глаза разные функции. Разная сила и разное предназначение. Вы знаете даже, что в глазу есть мышцы? Причем довольно много. И, кстати говоря, я это очень хорошо усек, когда я долго-долго работал за компьютером. Почему? Потому что сидишь ты за этим экраном 8 часов, иногда больше часов. И что получается? Расстояние до экрана одинаковое. Размеры экрана небольшие. И глаза напряжены все время в одном состоянии. Почти все время в одном. Ну вот по расстоянию вообще в одном. Вот напрягли и все. А вот так чуть-чуть двигаются иногда, но не сильно, потому что буковки-то там по порядочку идут. И мои глаза начали болеть. И я не понимал, почему. Я пошел к доктору. Доктор сказал, ну, предложил мне очки, но сказал, ты должен упражнения для глаза делать. Я был очень удивлен, что для глаз есть какие-то упражнения. Они выглядели очень смешно. Я вам покажу. Особенно в неверующей, если компании работаешь, они смешно выглядят. Значит, берешь палец, и должен следить за этим пальцем и крестить. Вверх, вниз, вправо, влево. И потом вниз, вверх, влево, вправо. Это 40 раз. Думаю, что верующий крестит тут что-то на фирме, да, понимаете? Я в туалете этим занимался, чтобы никто не видел. И вы знаете, что значит, боль глаз прошла, и зрение улучшилось даже до такой степени, что мне не нужно вообще носить очки за работой. А я за компьютером сижу уже, наверное, лет 25-26, наверное, за экраном сижу. И лет 22, те же самые, что я в церкви, я и работаю, то есть, получается, по 8 часов сижу. Без очков, слава Богу. Это милость Божья. Для Лёши было у нас учение, был диск на почве глаз. Упражнение показывало, мы учились. Классно. Есть разные упражнения. Еще упражнение мне показал доктор. Посмотреть на какую-то очень близкую точку, посмотреть вдаль. Почему? Потому что есть разные мышцы. Есть мышцы, которые наш хрусталик сжимают и растягивают, в зависимости от того, мы близко смотрим или далеко смотрим. И есть мышцы, которые двигают сам глаз, то есть глазами. То есть мышцы на хрусталике – одни мышцы, мышцы на глазе – другие мышцы. У меня была проблема, потому что они не двигались. Это все равно, что я вот возьму какую-то вещь вот так вот и буду держать полдня. Ну сколько ты так подержишь? Задубевает рука, устает, болит, закостеневает. Думаешь, в чем проблема? Двигаться надо. Мы не созданы быть бездвижными и статичными членами тела Христова. Каждый из нас должен двигаться, каждый из нас должен что-то делать духовно для Господа. Причем тем даром, который Господь нам дал. Если я нога, я могу и приседать, и прыгать, и бегать. Это классно. Кстати, глаз так не может. Не надо смотреть на то, что делает другой, и говорить, а я так не могу, ох. Конечно, не можешь, ты другой член тела Христова. У тебя будет другая функция. Но когда ты свою функцию будешь хорошо выполнять, тебе тоже будет хорошо. И всему телу будет хорошо. И когда мои глаза начали двигаться, там, упражняться и так далее, они перестали болеть, они стали лучше видеть. Для всего меня это было полезно. Каждый из вас имеет какое-то призвание от Господа. Задание на эту неделю – молиться Богу и просить напомнить вам, какой дар у вас есть, какое служение вы можете нести в церкви. Да? Может быть, вы еще не слышали об этом никогда. Всему свое время. Не сразу ребенок растет, он не сразу учится пользоваться тем, что у него есть. Вот сегодня на прелестное дитя, на это маленькое, смотрел, как оно пальцы в рот засовывает, все дети этим занимаются. Это же классно, это самая разнообразная штука, которую можно в рот засунуть. В общем-то. Шевелится, теплая, и что-то там может... И ногти можно попробовать, и вкус соленый. Супер, да? Но понятное дело, что не для этого рука создана, да? И рот. Ну, учатся дети, и мы тоже учимся. Но я хочу сказать, что это очень серьезно, особенно если вы давно в церкви. Духовное ожирение, оно никому на пользу не идет. Я прошу вас очень серьезно молиться всю эту неделю и просить Господа, открой мне или напомни мне, какой член тела Христова я, что я могу делать для тебя. Не надо смотреть на других. Напряжение руки и напряжение глаза вообще отличается. Здесь мышцы не видим, только чувствуем, если они болят. А здесь мы мышцы видим, там, Шварценеггер, там, другие эти культуристы, там, махают этими мышцами, да. Но от этого одно боль, не больше, второе не меньше. Если глаза выключить, куда ты с этими мышцами пойдешь? Далеко не уйдешь, во что-нибудь грохнешься, да. Поэтому все мы нужны друг другу, да, и нога, и глаз, и все. Здесь даже написана такая интересная фраза, 22 стих. «Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». Ну, согласитесь, без глаз больше проблемы, чем если руки слабые. Но если совсем глаз нету, ну, за слабейший член. Он же не сильный, в общем-то. Когда злое давление, ну что, оно выдержит? Немного выдержит. Есть некоторые другие члены тела, внутренности наши, разные части тела, которые вообще не выглядят ни красивыми, ни сильными. Но если убрать печень, то можно брать простыню и накрываться, и направляться сразу, сами понимаете, куда. Печень нужна. Без нее никак. Они гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблаговидные наши более благовидно покрываются. А благообразные наши не имеют том нужды. Мы досмотрим на человека в церкви, думаем, ну что за человек? Кому он нужен? Что он тут делает? А Библия говорит, что для нас надо. Для нас надо, чтобы мы покрыли любовью. Это будет наша тренировка покрывать проблемного человека любовью. Поэтому Бог приводит в церковь проблемных людей. Потому что если в церкви все будут без проблем, то все расслабятся. Напрягаться нечего. Чужую боль переживать нечего. Потому что нет тут никакой боли. Всем хорошо. Поэтому Бог посылает нам проблемных людей. И они нам нужны, чтобы эти проблемы были покрыты. И это будет тренировать нас. И это будет заставлять нас двигаться. Это будет заставлять нас больше действовать. И вы знаете, я был на шестидневной школе, немножко вырвался с работы, но услышал там очень важную для себя фразу. Это было то, что мне нужно слышать. Один учитель говорил, что у него была травма руки, серьезная травма, гипс поставили, все там, перелом был. И какое-то время он вообще не мог двигать руку. Она была поломанная, она должна была срастись, она должна была быть вот, ну, статичной. Да? Он, наверное, носил на гипсе, я уж точно не знаю. Короче, не двигал. И потом, когда кость срослась, врач ему сказал, на эту более слабую руку ты должен делать в два раза больше упражнений, чем на более сильную руку. Интересный принцип. Тебе кажется, но вот этот человек может служить больше. Почему на этого человека такая нагрузка? Потому что только под нагрузкой ты тренируешься. Только нагрузка, которая превышает, не сильно, но немножечко, превышает твою способность ее нести, заставит тебя расти. Если мы посмотрим, как тренируются спортсмены, я занимался спортивной гимнастикой несколько лет, я знаю, о чем я говорю. Особенно поначалу, после перерыва большого, ты приходишь в спортзал, делаешь хорошую тренировку, такой радостный, счастливый, но в следующее утро просыпаешься, и у тебя что? Все болит. Все болит, ты думаешь, зачем я туда пошел опять? Почему? Потому что мышцы растут, и когда они растут, то они болят. И они тянут еще и кость, заставляя кость расти потихонечку. Поэтому поначалу, когда ты помолишься с Господом, Он скажет, например, ты пророк. Ну, например, я не вышел обязательно пророк, ну, например. Или евангелист, или там дар администрирования, ну, какой-нибудь дар Бог уже дал каждому дар. Там, или на иных языках говорить будешь, но не просто, а вот так скажешь, что, не знаю, там, китайцы из китайского посольства покаются. Ну, например, вот пофантазировать. Бог же может дать разные дары, да? И ты начнешь первым номером это делать, тебе, может быть, больно станет. Будет что-то не получаться, валиться из рук, там, что-то как-то не пойдет и так далее. Не разочаровывайся. Посмотри, как маленькие дети учатся ходить. Шлеп, немножко порыдали, утешились, опять учатся ходить. У нас Библия говорит, если не обратитесь и не будете как дети, есть такое, вот такое покаяние, да, горизонтальное, есть вертикальное покаяние, быть как дети. Не пойдете в Царство Небесное. Слишком сильно меняться надо. Надо уменьшиться, надо сказать, Господь, я вот как маленький ребенок, вот, вот ты сказал, что я пророк, ну давай, что делать будем? И что? Пророк, вот, Вот я, Господь, посылай меня, учи меня, буду пророком. Или там, исцелять будешь. Ну давай, что будем делать? И начинаешь учиться смотреть там различные материалы, как исцелять, бесиков изгонять там. Ну, надо же кому-то это делать в церкви, в конце концов. И тогда твое сердце, оно начнет тренироваться, духовное сердце, оно начнет действовать. Я вам засвидетельствую, я в церкви, в предыдущей, где был, это хорошая церковь, благословенная церковь, у нас очень святые пасторы, все. Но я там просто вот сидел. Почему-то я решил, что вот это нормально, хорошо, я сидел. Ну так, немножко служил так, ну, не сильно напрягался. Мне казалось, что тогда, что сильно, но на самом деле это было не сильно. Когда Бог призвал меня сюда, здесь напрягаться нужно было больше. Намного больше. Потому что там народу много, там уже каждое служение кто-то несет, каждый за что-то отвечает. Здесь служений до сих пор, открытых вакансий много. Каждому могу выдать по вакансии. Ну, лучше, чтобы Бог вам выдал, он же знает лучше, какие ваши дары, способности, таланты. И я начал напрягаться больше, и моя духовная жизнь вверх пошла. Благословение больше стало. И чем больше служишь, тем больше ты слышишь Бога, тем больше ты общаешься с Ним, тем лучше протекает эта внутренняя жизнь. Это естественный процесс. Некоторые думают, сначала я должен стать духовным христианином. Сначала я должен как-то вырасти, а потом Бог пошлет меня на труд. Но поскольку я не вырос, то значит нет. Наоборот, ты начинаешь трудиться для Господа. Ты начинаешь напрягаться, ты начинаешь учиться, становишься учеником Иисуса. И ты начинаешь слышать Господа на другом уровне. Иисус однажды сказал, кто хочет исполнять волю Божию, тот узнает о моем учении, от Бога ли оно. Помните такое место Писания? Знание связано с твоим желанием исполнять волю Божию. Если ты хочешь что-то сделать угодное Богу, хочешь что-то сделать для Иисуса, ты обязательно получишь знание от Бога. Если неверующие говорят, а почему Бог со мной не говорит, а с тобой говорит? Ты же скажешь, ну ты же не хочешь еще пока исполнять волю Бога. Вот Он с тобой не говорит. Или говорит, но мало. Захочешь, будет говорить больше. Чем больше я хочу исполнять волю Божию, тем больше Бог говорит со мной. Тем больше приходит знание. Тем больше приходит откровение. Тем лучше уши слышат, тем лучше глаза видят, тем лучше сердце разумеет. И тогда я могу обратиться к Господу и получить Его исцеление. Интересная сделка. Нужная нам. Итак, сегодня Господь ставит нам диагноз нашего сердца. Я призываю вас к этому отнестись очень серьезно. Я прошу вас не просто помолиться на этой неделе за ваш за откровение, за дар, за талант, а в следующее воскресенье, ну, по крайней мере, членов церкви, я прошу подойти ко мне, каждого лично, и сказать о результатах ваших молитв. Ну, в какой форме? Мы большой разговор сразу устраивать не будем. Понятное дело, что по-разному бывает. Например, вы отходите и говорите, что, например, Бог открыл вам такой-такой дар. Там, дар пророка, евангелиста, учителя, пастора, или вспоможение служения, или служение администрирования, служение милосердия, ходатайства и так далее. Ну, можете почитать в Библии. У нас семинары были, еще семинары продолжим, возобновим, когда возможность появится. Обязательно будет. Подойдите и скажите мне, какие у вас есть дары? Дары Святого Духа. И если за неделю не получилось, подойдите и скажите честно, не получилось, но постарайтесь молиться. Постарайтесь просить у Господа этого. Библия говорит, просите, и дано будет вам. Просите. Это важно для состояния вашего сердца. Потому что если глаз будет пытаться делать то, что должна делать нога, у глаза это не получится. И можно даже повредить глаз. он будет болеть, и не дай Бог что-нибудь. Но если глаз поймет, кто он, что у него получается для Господа, то у него это будет хорошо получаться, он будет наслаждаться, и все тело будет благословенно. Но обязательно подойдите ко мне каждый лично на следующем служении. Договорились? Я вас прошу, это важно. Поставим на неделе себе духовную диагностику. Какой процент жира надо согнать с нашего духовного сердца? Где нужно добавить наши духовные нагрузки? И, кстати говоря, имеется также и духовная диета. Мы эту диету с вами уже проходили несколько раз. Я не буду объявлять пост от интернета, телевизора и так далее на этот раз. Но для людей, у которых сильное ожирение, нужно поменьше всяких легких углеводов. Сахара, тортиков лопать, да? Ну, понимаете, да? Что если фигура похожа на трапецию, то сахара, тортиков, всяких сладостей нужно меньше. А физической нагрузки больше. Ну так, сочетать надо и то, и другое. Одного не хватит. Израилю в пустыне Бог устроил хорошую диету. Кстати, совершенно недобровольную. Манна. С утра и собираешь, и потом весь день манна. Вареная, жареная, печеная, со вкусом бекона, сливках и луком. Со вкусом манны. Так что, если сильное ожирение сердца, то надо перейти на манну. Только. Вот на эту. Да? Но одного питания не хватит. Вот Рома правильно сказал в прошлый раз, что для, чтобы сбросить килограммы, нужна зарядка. Напрягаться, мышцы. Без мышц не получится. Да, вот. Так что напрягаться надо. Им надо было собирать эту манну по утрам, напрягаться хотя бы немножко, да? Такая вынужденная зарядка. Не делаешь зарядку, значит пост сегодня. Смотрите, как интересно. Или зарядка, или пост. Да, да, да. Вот духовно то же самое. Диету духовно отрегулируйте. Может быть, если много часов в день идет тортики, пирожные, всякие другие видеоразвлечения, то надо как-то поменьше тортиков и пирожных. И нагрузочку. Значит, кроме реальной работы, каждый член тела может выполнять еще зарядку. Реальная работа навсегда полезная. Зарядка выглядит бесполезной, но она поднимает тонус мышц. Что такое для христианина зарядка? Для любого христианина зарядка универсальна. Если служение у каждого индивидуальное, ну, у пророка одно, а у ходатая другое, да? То зарядка, она, в общем-то, универсальная. Это молитва, это прославление, это пост. Это духовная зарядка. Наш дух, он двигается в этом, он общается с Богом, он напрягается, он прилагает какое-то усилие. Поэтому на этой неделе мы начнем молитву, и в среду объявим пост, ну, по состоянию здоровья, потому от чего вы можете отказаться без ущерба для вашего здоровья. Стандартный день среда, не можете в среду другой день, будем поститься и будем молиться. Задание молиться каждый день, хотя бы по 10 минут, но каждый день за евангелизацию церкви. Предыдущую евангелизацию мы делали весной, она у нас получилась не очень, скажем так, удачно, чтобы не сказать совсем неудачно, но первый блин комом, все в порядке. Нам надо свидетельствовать людям об Иисусе. На этот раз мы пойдем по-другому. Мы сначала будем хорошенько молиться Богу. Будем просить у Бога откровения. Не только для вас, просите для пастора откровения. Мне пригодится. Ходатайствовать, ходатайствовать, ходатайствовать. Я думаю, 10 минут молитвы в день это не так много. Это минимум. Если можете больше, молитесь больше. Но 10 минут в день я прошу вас каждый день ходатайствовать за евангелизацию, то, чтобы для церкви открылась возможность проповедовать Евангелие, практическая возможность. То есть теоретически мы можем в любой момент выйти и что-то сделать, но чтобы плод был, вы понимаете, да? Практическая полезная возможность поделиться Евангелием и сделать это так, чтобы потом люди, они не ушли, чтобы они остались в церкви. И вы знаете, Бог, Он дает иногда такие ответы, которые мы сами бы никогда не придумали. Я знаю, что враг здесь понаставил всяких твердынь, духовных, там, разно всяких. И поэтому не так просто, что ты вышел, сказал, и сразу все люди покаялись, да? Но Бог дает тактику, Бог дает стратегию войны. Бог дает мудрость. Давид, когда молился, один раз Бог говорил ему, вот так атакуй. В другой раз Бог говорил ему, по-другому атакуй. Да? Я прошу вас, молитесь. И я думаю, это будет постоянная наша молитва для нашей церкви до того момента, когда, собственно, сделаем эту евангелизацию. Пока не буду назначать дату, просто начинаем молиться и просить. Это будет духовное упражнение. И пост за эту же самую нужду. По мере сил, по мере здоровья. Наше сердце начнет потихонечку разрабатываться. Наши духовные мышцы начнут потихонечку двигаться. Слой духовного жира начнет спадать. И мы сможем лучше слышать Бога, лучше видеть Его действия в своей жизни, знать, куда надо обращаться, чтобы Бог нас исцелил. Договорились? Да. Договорились. Давайте мы помолимся и будем вспоминать то, что Иисус сделал для нас. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты врач и целитель. Ты хочешь, чтобы наше духовное состояние было хорошим. Ты не хочешь, чтобы мы чувствовали себя тяжело, были духовно слепы, духовно глухи. Ты хочешь, чтобы мы были здоровы. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Покажи нам, каждому из нас, наше личное духовное состояние. Насколько мы являемся учениками Иисуса. Насколько ожирело наше сердце. И как нам выйти из этого состояния, чтобы